и спустя немного больше года вместе с ним построились к беспримерной обороне Ленинграда. Тихонов – военный писатель во всех отношениях, по свойству возвышенного и прямодушного стиха, по характеру мышления, бесстрашного и предприимчивого, по привязанности к воинскому оружию, по пониманию военного искусства. Он без раздумья меняет один род оружия на другой. Он отказывается от стиха, от поэзии и становится газетчиком, публицистом. Его душевный склад весел, глаз его меток, его товарищеский дух испытан огнем. Он Денис Давыдов русской поэзии советского времени. Как для Дениса, для него выше всего отечество, как у Дениса его талант возжигается от соприкосновения с армией, которой он верно служит. Богатство, накопленное Тихоновым в его поэтической памяти, удивительно. И у него есть мечта, к которой он возвращается, когда остается наедине со своим письменным столом, наедине с неудержимым своим воображением, мечта написать роман, мечта создать такое эпическое произведение, в котором уложилось бы в гармонии все великое и еще рассеянное, что он собрал своим глазом на протяжении четырех войн. Выдающееся свойство тихоновского таланта накоплять наблюдение должно соединиться с тем качеством, которое Тихонову предстоит пробудить в себе в полную меру, с художественным синтезом. Осуществит ли Тихонов свою мечту? Разумеется, он должен это сделать уже потому, что это его мечта, и потому, что он обладает чертой редчайшей, так замечательно определенной Горьким. Он прыгает через все, что ему внутренне мешает. В умении таким путем преодолевать препятствия есть тоже нечто военное, может быть, военная хитрость. Живущие в лучших произведениях Тихонова образы героики русского народа будут им слиты в обобщенную картину. В ней будет поэтически показано развитие народного характера в эпоху величайших гроз. Перед этой картиной мы долго будем останавливаться, размышляя об истории нашего народа. Николай Тихонов будет при этом стоять перед нашим взором, исторически включенным в картину, им самим созданную. Шуточные черты в жизни Серапионовых братьев никогда не были значительны. Смеялись много, но перья не ладили с весельем. Кинопародии в Доме искусств ставились только до отъезда Лунца. Но и Лунц, придумывая смешные постановки вроде фамильных бриллиантов Всеволода Иванова, в то же время писал трагедии с ядами, шпагами, казнями и войнами, писал стилизации, черпая вдохновение в самой скорбной и величественно мрачной книге человечества в Библии. Без умысла подражать знаменитому арзамасскому обществу безвестных людей, несколько раз серапионы вели протоколы. В протоколах пенилось молодое озорство, но веселье не получалось. Не укоренились и прозвища. Изредка приходило на память, что Всеволода Иванова зовут братом Алеутом, а Николая Никитина — братом Риттером. Приклеилось только одно прозвище, ставшее нарицательным для всех нас — Серапионы. Но никакого оттенка шутки в нем не было, оно широко распространилось как литературная кличка и только. А соблазн шуточности, пародийности, игры, казалось бы, подкарауливал нас на каждом шагу. У всех перед глазами еще стоял усмехающийся Ремезов со своим «обезвелволпалом». Отлично был изучен иронический Замятин. Виктор Шкловский, озабоченный отысканием самой правильной традиции, от которой следовало бы начать танец новой литературы, подносил нам со своими афористическими комментариями Лоренса Стерна, мастера смеха в английской прозе, умеющий, как известно, смеяться лучше всех иных европейских литератур. Все эти влияния скользнули почти бесследно по поверхности нашего словесного искусства, не затронув его корней. Мы очень дорожили смехом. Как дыхание не может состоять только из вдоха, но заключает в себе и выдох, так же точно нельзя построить искусство на одном вдохе, на серьезность. Оно требует выдоха, смеха во всех его мыслимых оттенках, от улыбки до хохота. Однако вполне в духе русской литературной традиции с ее подавляющим большинством серьезных писателей